Указание пути ко спасению. Воля Божия видна в заповедях Его, которые мы и должны стараться исполнять при обращении с ближними, а в случае неисполнения и преступления приносить покаяние. Пред Богом приятнее грешник с покаянием, нежели праведник с гордостью. Если мы будем стараться очищать сердце свое от страстей, то по мере очищения благодать Божия будет отверзать очи сердечные к видению света истинного. Блаженни чисти сердцем, яко тии Бога узрят. Но тогда, когда и смирением усовершат себя, ибо смиренным открываются таинства. Не забывайте о смирении, которое нужно сопрягать со всяким добрым делом, без коего дела нам не принесут пользы, а паче повредят, что во многих видим исполнившимся. Хотя вы поститесь, хотя молитесь или милостыню даете, опасайтесь мысли, что добро делаете, которую старается враг приносить, дабы все плоды погубить и душу отщитить от Бога. Духовная жизнь не в том только состоит, чтобы вкушать внутренние ее сладости и утешения, но в том более, чтобы терпеть благодушно лишение их и прочие скорби. От всех сих познается наша к Богу любовь, когда несем их благодушно, познавая свою немощь и нищету, смиряется от сих. Вы жалуетесь на хлопоты и заботы и сожалеете о рассеянности вашей жизни. Все же вы знаете свой долг и на какой конец мы созданы. То и посреди увлечения памятуйте это, дабы из действий ваших житейских проявлялось желание ваше к исполнению воли Божией, а при помощи Его и на деле исполнится. Невозможно же быть вам в совершенном бездействии физическом, тогда страсти больше будут беспокоить. Тебе хочется видеть, что ты хорошо живешь и спасаешься, а не понимаешь, что от всего рождается прелесть, а немощи-то нас смиряют.